Крупная ставка. Долго, тяжко страдала Елена в тишине терема своего, но пришло время, поборола она себя и снова подняла голову. В ней была бездна жизни. Жить для нее значило прежде всего творить мечту, и чем богаче и ярче была эта мечта, тем более она ее пленяла. Князь Василий точно в могилу для нее лег, и она только редко в минуты тоски возвращалась сердцем к мятежелюбцу. И невольно обратилась мысль ее к тому, что влекло ее иногда даже и при князе Василии. На пути ее встал теперь сам Божьей милостью Иоанн III всея Руси. Трезвый рассудок, он уживался в ней рядом с самой необузданной фантазией, говорил ей, что для игр любовных Иван теперь уже просто стар. Но он был еще красив той зрелой мужественной красотой, которую цветут после 50 только редкие счастливцы. Высокой, худой, величественной, с красивой в крупных завитках бородой, серебро с чернью, с полными огня глазами, перед которыми трепетало все, он иногда бывал просто обаятелен. Она от него не пьянела, как пьянела от князя Василия, и осторожно, издали, чуть-чуть играя с ним, готовилась к бешеной ставке, которая ее влекла все больше своей дерзостью, а его пугала. Они ни разу еще об этом не говорили, но то, о чем упрямо молчали уста, говорили изредка отай взгляды. И как ни смелы были оба, все же у обоих иногда сотрясались души. В стареющем сердце Ивана страсть грозно нарастала. Мысль, что он так и уйдет, не узнав того рая, в который издали чуть-чуть лукаво манила его эта колдунья, мутила его до дна души. Он терзался, как это он, по-видимому, всемогущий повелитель, не может взять такой простой всем доступной вещи, как женская любовь. Изредка при случае он делал отдаленные попытки к сближению с красавицей-невесткой. Она играла, но не давалась. Он все более и более отдалялся от Софьи. Та бесилась. Елена затаилась и, испытывая головокружение, ждала того, что она чувствовала, уже шло. В терему Елены за тяжелым дубовым столом под образами сидел сын ее Дмитрий с наставником своим, дьяком Ивашкой Максимовым. Елена вышивала что-то на пяльцах у окна. Дьяку было под 60, но никто его иначе, как Ивашкой, не звал. Старый ерник, он был из школы архимандрита Зосимы, но поперчистее, не внушал уважения никому и нисколько к этому и не стремился. Он был небольшого роста, худой, с дрянной бороденкой и плутоватыми глазами. Дмитрий был больше похож на отца, чем на мать, от которой у него были только глаза, большие, дерзкие, полные бесенят. Он все еще пыхтел над хитрым искусством грамоты. Уроки эти, впрочем, часто прерывались долгими рассуждениями дьяка с красавицей-княгиней, которой этот московский Макиавелли преподавал мудрость жизни с большой пользой для толковой ученицы и для себя. Она любила старого похабника и щедро дарила его. Он слыл в Москве нововером, но был только невер, и свое неверие часто преподносил ей под очень веселым соусом. «Ну, чти!» Склоняясь с указкой к старому толстому псалтирю, сказал он, — вот отсюда валяй. «Блажен муж», — затянул Дмитрий скучливо, — «иже не иди на совет нечестивых». «Правильно», — одобрил дьяк, — «но», — поднял он кверху корявый палец с грязным ногтем, — «но еще надобно разобрать, кого именно разумеет тут псалмопевец дивный под советом нечестивых, ибо сие одни понимают так, а другие инока. Многие безумцы дерзают, например, относить к совету нечестивых преблаженного пастыря нашего архимандрита Зосиму, и иже с ним, но по елику на нем почиет благодать Божия, то...» Дверь вдруг распахнулась, и в горницу выглянуло миловидное розовое, как наливное яблочко, лицо сенной девушки, в глазах которой стоял священный ужас. «Великий государь!» — чуть дохнула она и сейчас же исчезла. По лестнице уже слышалась знакомая медлительная поступь. Дьяк, испуганно сжавшись в комочек, крестился мелкими крестиками. Дмитрий тоже оробел, и на пороге встала величественная фигура Ивана. Он был бледен, и больше обычного горели его страшные глаза. Здорово, батюшка, низко склонилась перед ним от пяльцев Елена. Дмитрий и дьяк молча отвесили владыке глубокий поклон. Иван, почти не глядя, погладил внука по голове и строго погрозил пальцем сжавшемуся дьяку, о художествах которого он был достаточно наслышан. — Мне с тобой, Аленушка, поговорить надо, — сказал он и через плечо бросил коротко. — А вы пока идите. И чтобы у дверей не торчал никто, — строго повысил он голос. Они остались вдвоем. Елена поняла, что пришла решительная минута. Это так и было. Иван протерзался о ней всю ночь без сна и решил, так ли, эдак ли, с наваждением этим покончить. Они молча стояли один перед другим, высокие, величавые, красивые и готовые к схватке. Он невольно отметил, что на шее у нее его новгородский гостинец, владычное ожерелье из голубых алмазов. «Я думаю, нам нечего тратить зряшних слов, Аленушка», — сдерживая дрожь страсти, проговорил, наконец, Иван. «Ты не дура у меня, да и я кое-что смекаю». «Понимаю, батюшка», — своим певучим голосом начала была она, но оборвала. Батюшка вышла тут не совсем у места. «Можно и без лишних слов, мы не робята». «Я знаю, чего ты хочешь», — смело подняла она на него свои сияющие черные глаза. «И я не прочь. Но только так. Баловать я не согласна. Ежели ты от меня многого требуешь, то много и дай мне». «Говори, чего ты хочешь». «Изволь», — выпрямилась она и зарумянилась, и еще ярче просияли ее несравненные глаза. «Первонаперво ты отправишь свою грекиню, хошь к грекам ее, хошь в монастырь куда, хошь в Москву-реку, мне все едино». «Бешеная», — покачал головой Иван, невольно любуясь ею. «Ну? И я стану на ее место законной супругой твоей». Он засмеялся. «Ты в уме?» «В уме. Я сказал тебе, что цена моя немалая, а ты и до половины дойти не успел, а уж испугался. А закон?» «Я не дьяк, закон-то разбирать», — насмешливо проговорила она, — «закон. А попы на что? Повели митрополиту, чтоб было ему виднее, какое поскладнее, что вот, мол, владычица повелела так и эдак, а то пущай икона какая объявится с рукописанием древним, что отныне будут, мол, в этом деле новые порядки, они там придумают». «Ты просто рехнулась, Аленушка». «Ну, Софью я удалю, ладно, но...» «Не на торгу мы торговаться-то, играя его ожерельем», — сказала она. «Нельзя? Почему? У нас даже и кровного родства нет. Вон Фрязин твой Аристотель сказывал, что их вышний латинский поп Александр, что ли, так тот открыто со своей родной дочерью живет, да к ней же, вишь, присмолились и два родных братца ее, сыновья поповы, и все верные за великую благодать почитают сапог его поцеловать. А ты только на словах дерз. Тому и видение никакого не надобно. Смел и съел, а мелочь-то пущай стоит да облизывается, а потом...» «Ну-ну», — не сводя с нее глаз, — говорил он, — «ну». «А потом», — чуть задохнулась она, — «а потом ты снимешь золотой кафтан этот, в котором и повернуться нельзя, сядешь на коня боевого и, поднявши Русь, пойдешь. И я с тобой». «Куды?» «Всюду. Я знаю, что и сидя в палатах твоих ты умеешь раздвигать рубежи Руси, как никто, но это дело долгое, а зачем время золотое терять? Мы сметем с тобой Литву, сметем ляхов, риторей, и пусть будет вся Русь под твоей рукой от Карпат до Студеного моря. А потом, когда силушки у тебя будет вдосталь, мы Менгли-Гирею, дружку твоему, шею свернем, а потом повернем, может, на восход солнца, а может, и на запад, как Александр царь ходил, недавно дьяк мой тоже мне про него сказывал, или как великие ханы ходили. «Я хочу», — она опять чуть задохнулась, ослепленная огневым видением своим, — «чтобы ты от края и до края земли один владыкой был, а я, чтоб была владычицей твоей, вот». В сумасшествии своем она была нестерпимо прекрасна, но годы брали свое. «Одно скажу, рехнулась ты, Аленушка». «Какое диво в теремах ваших рехнуться», — усмехнулась она. «Перепел в клетке живет, и пощелковый тычи живет, и соловей, а соколу тесно». «Ну и соколов сидит у меня в клетках немало, и пущай их сидят, а я сидеть не хочу. Хочешь меня, я твоя, но дай мне то, чего ни одна до меня не имела. А сорвется не беда, лучше сгореть в бою, чем гнить по-вашему, вот тебе весь исказ мой». И, гордо закинув голову, она глядела на него сияющими глазами. Высокая грудь ее волновалась, и голубые алмазы, как звезды, искрились на ней. «Я не мальчишка голоусый», — проговорил Иван, — «и мне, а я и не хочу рассуждать ни о чем», — дерзко оборвала она. «Повторяю тебе, я твоя, но первое дело — убери Грекиню с отродьем ее, второе — посади меня рядом с собой на трон золотой, а третье — на коня и вперед». Она была ослеплена. Но он в самом деле не был уже мальчишкой голоусым, и он, волнуясь, долго молчал. «А если я так тебя, бешеную, возьму?» — проговорил он быстрым движением. Из-под темно-малиновой душегреи, горностаем опушенной, она вынула небольшой золотой кинжал. «А попробуй!» — он впился глазами в кинжал. «То кинжал князя Василия Патрикеева!» — дрожа от бешенства, проговорил он. «Откуда он у тебя? Значит, правду, что про вас с ним болтали?» «Что было, то быльем поросло», — зло рассмеялась она. «Я с тебя про жен твоих не спрашиваю». «Отчего же ты с него не требовала трона золотого до вселенной?» — насмешливо проговорил Иван. «А это уж с кого-то что?» — усмехнулась она. «Князь Василий не раскусил меня. Если бы он слушал меня, то, может. Ты тут и не стоял бы, батюшка, — рассмеялась она. Князь Василий себе ни в чем не верит, иной раз словно и тому не верит, что он Василий Патрикеев, правнук Гедемина. Ивана жгло, как на костре, но из костра он не мог не любоваться ею. — А если я скажу, что ты мужа отравила, и тебя по нашему обычаю живьем в землю зароют? — Я мужа отравила, — весело рассмеялась Елена. — Ты лучше Грекиню свою спроси, кто моего мужа отравил. Может, она лучше тебя это знает. — Москву спроси, а зароешь — все одно тебе ничего не достанется. — Да нет, на такую игру ты не пойдешь. Вон поп римский, от него можно бы ждать и этого, а ты рассчитывать больно любишь. Он опустил голову. «То все бредни бабьи», — сказал он, — «бирюльки. Русь собрать надо, это верно, но это головой делают, а не скаканьем. А вот хочешь, Софью с Василием я удалю, твоего Дмитрия на стол всея Руси посажу, а тебя, — загорелся он, — я осыплю такими сокровищами, какие тебе и во сне не снились». Пусть там говорят, что хотят, но вслух пикнуть никто ничего у меня не посмеет, — стукнул он подогом об пол. Вот тебе. Да какая же мне радость будет в том, что после твоей смерти, когда я сама уже старухой буду, мой сын над Русью великим государем учинится, — засмеялась она опять своим серебристым отравляющим смехом. Нашел чем прельстить. Я сейчас хочу жить, понял? И так хочу жить, чтобы у меня самой и у всех вокруг дух бы захватывало. Иди пораскинь умом, может, и осмелеешь. Только первый шаг, — говорят, — труден, а потом... Аленушка, не подходи, — играя золотым кинжалом, быстро отстранилась она. Мое слово — олово, а пока прощай. И, не дожидаясь ответа, она повернулась и, точно играя, вышла из покоя. Он скрипнул зубами, бешено ударил опять подогом в пол и, ничего не видя, вышел.